«Простите, я вроде как отвечаю за нее на данный момент», — пояснила Лиза. «Ее брат мой хороший друг и коллега. Я столкнулась с Айшей тут перед самой пресс-конференцией и решила, что дать ей тут бегать с учетом происходящего не лучшая идея», — покосилась она на девочку, смотревшую на нее с надутым видом. «Она склонна попадать в ситуации, далекие от идеала. Кто бы говорил», — очень тихо пробормотала Айша. Лизе, впрочем, все равно было прекрасно слышно. Реагировать она не стала, однако сочла это забавным, да и правдивым отчасти. «Я понимаю», — в голосе оружейника по-прежнему звучала легкая озадаченность. «Если это не слишком сложно, я надеялась, что вы не будете возражать, если она посидит на встрече», — добавила Лиза. По лицу героя, видимой его части, было понятно, что от идеи тот не в восторге. «Поверьте, так лучше, чем выяснить, что случится, если она будет тут бродить без присмотра, и она может чему-нибудь научиться. Я могла бы просто пойти поискать плащ и повеселиться», — проворчала Айша. Оружейник чуть заметно дернулся. «Ты знакома с плащ?» «А, ага, она друг», — бодренько отозвалась Айша. «Даже показала мне лучший магазин пончиков в городе. Реально хороший», и, посмотрев на смятую коробку, которую вытащила из кармана, слегка расстроенно продолжила. «Они уже кончились, простите. Благодарю, но в настоящий момент мне не хочется пончиков», — отозвался технарь, чуть слышно вздохнув. «Хорошо, мисс Уилбурн, если считаете, что ваша спутница не причинит никаких проблем, полагаю, не будет вреда в том, чтобы допустить ее навстречу. В конце концов, там не будет ничего особо секретного, однако все равно предпочтительно, чтобы она не слишком о ней распространялась». «Поняла, Айша, рот на замок», — проинструктировала ее Лиза. Девочка тихо вздохнула, но кивнула. «Лучше бы твоему байку быть офигенски крутым», — ответила она тихонечко. «Так и есть». Оружейник перевел взгляд с одной на другую и его, видимо, внезапно озарило. «А, полагаю, вы располагаете одним из виртуальных омнитранспортов 121 Виктуры, она еще несколько сделала?» «Ага», — с улыбкой отозвалась Лиза. «Пока что парочку, и мы заказали необходимые детали для следующих. У них с Элитом нашлось в запасе электроники только на два для начала, однако все хотят посмотреть, как это работает. Довольно впечатляюще, не так ли?» «Исключительно мастерский образчик проектирования», — согласился герой, проявляя искренний энтузиазм. «Мы с Дракон наслаждались, исследуя прототип. Нам обоим хочется провести его углубленное обсуждение с Виктурой, когда будет время. Тут присутствуют весьма интересные возможности, по нашему мнению заслуживающие дополнительного исследования». Он зримым усилием оборвал себя, сверившись, по сообщению силы Лизы, с часами в дисплее шлема. «Как бы то ни было, сейчас не время это обсуждать. Следуйте, пожалуйста, обе за мной». «Разумеется», — кивнула Лиза, указав Айше следовать за собой. Девочка с легкой улыбкой наблюдала за оружейником, склонив голову на бок странно похожим на Сауриал образом. Герой отвел обеих обратно к ресепшну, в бок от обычной общедоступной зоны, и негромко переговорил с человеком за стойкой. Результатом стала пара идентификационных карт на клипсах, которые он протянул спутницам. На них красовалось ярко-желтое слово «ГОСТ» поверх сложной голограммы логотипа СКП, а также их имена, время и дата. «Наденьте, пожалуйста, и не отрывайтесь от меня», — сообщил им герой. Лиза прикрепила свой пропуск к воротнику куртки, а Айша, с интересом изучив свой, прицепила его на правый карман джинс. «Не похож на те, что я видела в интернете», — отметила Лиза. «Мы не так давно усовершенствовали систему безопасности в здании», — ответил оружейник, развернувшись и направившись обратно к лифтам. «Все прежние токены безопасности к настоящему времени отключены, и мы теперь используем куда более защищенные средства». «Ясно», разумеется, она знала, что это последствия операции против выверта и замены компьютерной системы, однако и намеком не показала, что в курсе. В конце концов, не было серьезных оснований, с чего бы Лизе об этом знать. Оружейник провел их в лифт и нажал кнопку. Двери тут же беззвучно скользнули, смыкаясь. Айша, на удивление тихая, с интересом оглядывалась по сторонам. Лизу слегка беспокоило то, что она в итоге случайно оказалась практически в ответе за девчушку, однако на основании ее недавнего занятия и историем, что сильно раздраженный Брейн рассказывал раньше, не считала хорошей идеей отпускать ту, пока они не удалятся на безопасное расстояние от СКП и всего, что можно сломать или стырить. Блондинке сестра друга в общем-то нравилась, однако она определенно была согласна, что в режиме мне скучно, что, к сожалению, было нередким, та ходячее несчастье. Она нервирующе напоминала омоложенную женскую версию Алика. Обычным результатом были официальное неудовольствие и выговор от учителей, полиции или всех вместе взятых. Каким образом мелкая умудрялась отбалтываться в некоторых случаях, куда вляпывалась в прошлом, оставалась загадкой для всех. Их отца все это, разумеется, сильно раздражало, поскольку он, похоже, не представлял, как не дать ей вытворять подобное, и при всех своих недостатках никогда не бил девчушку. Брайана в том же возрасте не раз пороли, однако он быстро дошел, что это никогда не было по злобе, и в любом случае он обычно это наверняка заслуживал. Их отец был из тех, кому куда проще с физическими телодвижениями, чем с эмоциональными. Ее друг отчаянно старался выразить, что мужик не был сторонником издевательств, однако с Брайаном он был куда более суров, чем с Айшей. В долгосрочной перспективе это наверняка не пошло бы на пользу, однако Лиза прекрасно осознавала, что во многих отношениях девочка не могла ничего поделать. Она скверно контролировала импульсы, определенно проявляла большую часть симптомов СДВГ и в целом была склонна творить все, что ей вот прям сейчас в голову взбрело. К счастью, она была к тому же довольно веселая и хотя бы пыталась не быть такой уж несобранной, чтобы попадаться слишком часто, это не значило, что она никогда не попадалась. Сумей она забросить все свои нескучные занятия, то наверняка не причиняла бы бедолаге Брайану, да и их отцу, столько проблем. И не была бы Айша так хорошо известна среди местных копов. Что интересно, и ее друг, и ее сила дружно твердили, что в последнее время девочка стала куда более осмотрительной. Собственно говоря, примерно с тех пор, как с ней пообщалась Сауриал, что было весьма любопытно. И опять-таки, Тейлор оказывала странный эффект на людей, даже не пытаясь всерьез и, вероятно, вовсе не замечая. Она это делала часто. Лиза улыбнулась про себя. Этот демон и его носитель определенно меняли ситуацию гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать, и все это практически одним фактом своего существования. Весьма впечатляюще. А, ладно, все, что от нее требуется, это потратить часок или около того на разговор того же рода, что был в офисе мэра, затем покатать немного Айшу на световом мотоцикле и отвезти ее домой. Оставалось надеяться, что к этому моменту девочка удовлетворится, и уж точно она окажется на безопасном расстоянии от СКП, что наверняка на благо всем причастным. После чего она сможет вернуться обратно к докерам и выяснить, что за безумные новые проблемы устроили Тейлор сами без ее присмотра. Любая из них способна почти на что угодно, если сидят без дела, подумала блондинка. И помоги Боже всему городу, когда они объединяют силы. Демон, полудемоны, что там за чертами делают что-то занимательное. Рядом с ним и Айша смотрится положительно скучной, что вызывало немалую тревогу. И как я докатилась от талантливой, однако, будем честными, мелкой воровки и рядовой шпионки да практически единственной ответственной. Подумала она, когда лифт остановился так же беззвучно, как трогался, и двери разошлись в стороны. Жизнь порой странная штука. Оружейник провел их в знакомый конференц-зал, тот, где она встречалась с директором в образе Метиды, когда они планировали рейд на барык. Герой открыл дверь и встал рядом. «Присаживайтесь, пожалуйста. Остальные участники сейчас подойдут». «Спасибо», девушка прошла в зал с тревожно озирающейся Айшей на хвосте, и указала на кресло в стороне у приставного столика. «Иди сядь там и хотя бы постарайся вести себя тихо». «Ладно, вот, возьми мой телефон, на нем есть хорошие игры. Ты так задолжаешь мне не одну поездку на этом волшебном мотике», сердито глянула Айша, но взяла телефон с наушниками-вкладышами, который Лиза разблокировала, быстренько набрав код. И спустя секунду, воткнув наушники, возилась с устройством, пробираясь через выбор игр с поднятыми бровями, пока не нашла что-то, что ей понравилось. Лиза поставила рюкзак на пол возле большого стола и села ждать. Оружейник бросил на нее взгляд и вернулся к настройке одного из своих традиционных планшетов, а также блокнотом, которые, похоже, любил использовать для заметок. Несколько секунд спустя дверь открылась, впустив директора Питгот, мисс ополчения, которая за последние несколько недель каким-то образом практически превратилась в помощницу первой, и пару мужчин в стандартных лабораторных халатах исследовательского отдела СКП, обсуждавших нечто не для средних умов с планшета в руках у одного из них. Не уделяя практически никакого внимания никому другому, парочка обошла стол. Рыжеволосый в очках чуть не споткнулся о вытянутые ноги Айши, проходя мимо. Та злобно глянула на уклонившегося. Мужчина на мгновение поднял взгляд, уставился на девочку, пожал плечами и продолжил что-то объяснять коллеге, который вообще ничего не заметил. Директор Питгат подошла к Лизе. Та поднялась обратно на ноги и протянула руку. «Мисс Уилбурн, я полагаю...» «Да, директор. Приятно с вами познакомиться. Дин недовольно часто о вас упоминал», — улыбнулась блондинка в ответ. Вторая блондинка в комнате почти что улыбнулась в ответ, как сообщила ей Сила, однако большинство людей не заметило бы этого за изумительно нейтральным выражением, которое женщина привычно натянула на себя. Она отлично себя контролировала. «Да неужели?» – неразборчиво буркнула директор. «А да, он мне рассказывал всякие интересные вещи насчет СКП и ее с Союзом совместной истории», – кивнула Лиза, и ощутила в глубине души вспышку веселья, заметив, как мисс ополчения еле заметно поморщилась. Пускай за последнее время отношения с СКП, по мнению как Динни, так и ее собственному в отношении ветви организации тут в Бей, шли на лад гигантскими шагами, по большей части благодаря этой даме и ее до странного прагматичного подхода к проблемам, порождаемым явлением Тейлор, ни он, ни она по ряду причин не были в большом восторге от этих ребят в целом. И было ясно, что как мисс ополчения, так и директор Питгат это знают. Умница мысленно поправилась, добавляя влияние легенды к причинам, сделавшим ее куда более терпимой к СКП, поскольку нашла лидера протектората, пожалуй, что самой искренней и достойной личностью, какую когда-либо встречала. Он явно решил, что семья – это хорошо, и легко было представить его весьма продолжительную беседу с директором Питгат по этому вопросу. Лиза повернулась и пожала руку также и мисс ополчения. «Рада познакомиться и с вами», – продолжила она. «Я ваша поклонница», что было довольно близко к истине. Женщины переглянулись между собой и прошли к столу. Эмили Питгат, видимо, только теперь заметила Айшу, с сосредоточенной гримаской мусолившую экран телефона Лизы и, похоже, с головой погрузившейся в выбранную игру. «Простите, мисс Уилбурн, но кто это?» Лиза тихонько вздохнула. «Мои извинения, директор, она сестра одного из моих лучших друзей», отозвалась она. «Мы столкнулись внизу перед самым началом мероприятия. У Айши есть некоторая склонность попадать в неприятности, и я посчитала немудрым предоставлять ее самой себе во всем том хаосе с прессой, что творится сейчас внизу. Прежний опыт показывает, что подобные вещи могут вести к, ну, скажем так, я и без головной боли обойдусь, или без ее братца, орущего на меня. Спасибо наушникам», Айша явно не расслышала ее объяснение, лишь еле слышно бормоча. «Иди сюда, ты пушистый гаденыш», вдавила она большие пальцы в экран и триумфально улыбнулась. «Попался, тупая белка». Директор и Лиза понимающе переглянулись. «Ясно. Ну, если будет сидеть тихо, она может остаться». «Спасибо, директор. Еще раз извиняюсь за дополнительные сложности». Женщина отмахнулась и села, мисс ополчения последовала ее примеру. Как и Лиза, глянув через стол на оружейника, который печатал на планшете одной рукой и делал пометки другой, мисс ополчения многозначительно прочистила горло, на что тот поднял глаза и отложил устройство в сторону. Оба ученых все еще обсуждали что-то насчет того, насколько смогла разобрать Лиза, насколько большой взрыв можно сотворить, неправильно используя запасы, обнаруженные на кухне кафетерия СКП. Умница коротко моргнула. Это была странная тема для размышлений. Тот, что с рыжиной в волосах, проявлял немалый энтузиазм, а его компаньон, низенький мужчина с бородой как у оружейника и в берете, медленно кивал с расчетливым видом. «Джентльмены», — резко поинтересовалась Питгат. Оба вздрогнули и подняли взгляд. Рыжий неубедительно улыбнулся. «Отложите вопрос в сторону, и вы не будете пытаться доказать свою теорию. Не после прошлого раза. Мы все еще отмываем карамелизированные сливки для кофе с крыши гаража для служебного транспорта. А я говорил, что для первого раза было многовато», — пробурчал тот, что в берете, своему коллеге, дернувшему плечом. «Стремись к большему или вали домой», – прошептал он, скрестил руки перед собой и невинно улыбнулся боссу, на несколько мгновений пригвоздивший его пылающим взором. На его лбу проступили капельки пота. Лизу это впечатлило. По всей видимости удовлетворенная, Директор Питгат повернулась к ней. «Ладно, у нас час, а потом у меня еще одна встреча. Пожалуйста, продемонстрируйте, что у вас есть». «Разумеется, директор», — кивнула девушка, поднимая свой рюкзак и ставя его на стол. Его, как и Айшу, обыскали на КПП при входе в зал для прессы внизу. И, конечно, благодаря интересному апгрейду, который Варга создал на основе их извратской техники дробных мерностей, если бы кто-то кроме нее стал там копаться, они сочли бы рюкзак очевидно пустым. Карманы ее куртки имели преимущество той же техники. У Лизы мелькнула ленивая мысль, что она была бы невероятно интересна в ее преступные денечки. Оружейник с интересом смотрел, как она лезет внутрь, извлекая демонстрационный шлем. Умница находила почти смешным то, что герой оказался единственным, кто не был удивлен, когда она продолжила извлекать из мешка вещей наполовину багажника фургона, лишь уважительно-одобрительно покивав. «Впечатляет», — прокомментировал он, с любопытством изучая предметы, что она выложила на стол. Оба ученых разинули рты. Тот, что повыше, начал дурацки ухмыляться. Его друг снова принялся оглаживать бороду с задумчивым видом. «Мне и впрямь надо поговорить с Сауриал насчет усовершенствований для моей брони с использованием этой способности. Я сообщу ей, как только увижу в следующий раз», — пообещала ему Лиза. «Ну хорошо, давайте начнем с компонентов противопожарной системы, не возражаете?» Достала она водяной бак и начала рассказ. Исполнение того же самого для людей мэра всего часом ранее делало это несложным. Выражение на их лицах, даже оружейника спустя 30 секунд, по ее мнению, полностью оправдывали эту поездку. «Похоже, в вашем городе появилась еще одна интересная молодая особа», — высказалась Серафина во время совместного просмотра репортажа с дебюта стража Брактон Бейшанс. Динни кивнул, изучающе глядя на девочку, смотрящую в камеры и отвечающую на вопросы всякий раз с короткой, однако заметной задержкой. Похоже, она чуточку нервничала, однако держалась стойко. Эмили же Питгат взирала на это с едва различимым одобрением. «Умник, интересно, какого типа?» — произнес Антонио, раскручивая глоток бренди в снифтере у себя в руке. «А, разновидность предсказательницы. Впечатляюще. Паралюди порой так юны, верно? Вряд ли ей больше 12-13. Виста совсем немного старше, однако она одна из самых эффективных и мощных стражей», — указал Динни. «Тейлор с ней знакома и высоко оценивает девчушку, так же как и Эми Даллан, которая, по ее словам, весьма неплохо ее знает. И все равно, неважно насколько они могущественны или эффективны, они все равно просто дети», — заметила Серафина, подливая себе кофе. «Для родителей это должно быть непросто, знать, что их дитя может находиться на улицах, где его вовлекут во что-нибудь нехорошее». Антонио усмехнулся. «Я был немногим старше, чем она, когда меня на улицах привлекали к чему-то нехорошему», — чуть ли не с гордостью напомнил он. «Признаюсь, порой и я сам делал нехорошие вещи, однако, дорогой, не нужно хвалиться, насколько ты хорош был с ножом», — недовольно прервала его жена. «Бедняжке Динни не обязательно это слушать. Со слов его отца, Динни и сам был не ангел в этом возрасте», — скосил Антонио взгляд на молодого гостя. Тот тихонько вздохнул, почувствовав смущение. «Признаю, дядя Тони, мое детство было не лишено влияния улицы, однако предпочту думать, что я скорее реагировал на провокации. Улицы в Брактон-Бей всегда были несколько буйными. Помню», — кивнул Антонио, — «когда суперзлодей на деле усмиряет территорию и сокращает преступность, это о чем-то говорит. Маркиз был интересным человеком. Вы его знали?» «Да, встречались пару раз, много лет назад», — улыбнулся старый мафиоза. «В своем роде он был достойным человеком, не из приятных, и уж точно не хорошим в общепринятом понимании, однако стоящим доверия. Если он говорил, что собирается что-то сделать, то делал. Было ли это обещание не лезть в места типа доков, или же убить кого-нибудь? А когда он убивал, то не испытывал от этого удовольствия. Это был всего лишь бизнес». Он сделал глоток бренди и слегка пожал плечами. «Я это уважаю. Интересно, почему бы?» — слабо ухмыльнулся Динни и получил в ответ такую же гримасу от собеседника. Серафина посмотрела на обоих и покачала головой. «Вы двое куда более похожи, чем кто-либо из вас осознает», — пробормотала она, затем встала и направилась на кухню. «Печеньки готовы», — подала она голос спустя пару минут. В гостиную проникло дуновение теплого воздуха, пахнущего выпечкой. «О, чудесно!» — взбодрился Антонио, вскакивая на ноги с энергией человека 30 годами младше. «Обожаю имбирное печенье. Динни проводил взглядом одного из самых пугающих и уважаемых преступных боссов США, спешащего на кухню за свежими печеньками, усмехнулся, допил свой кофе и двинулся следом. Пусть у него оставались, и наверняка сохранятся навсегда, расхождения с этим человеком и его образом жизни, Докер был очень рад, что согласился встретиться и расставить все по местам. Если на то пошло, он, по сути, был частью семьи, а это многого стоит. И Динни, вгрызаясь в теплое печенье, размышлял, как там дела у его дочери с подругами. Оставалось надеяться, отсутствие новостей не означает ничего безумного, что бы случилось дома. Ну, он возвращается завтра и сможет выяснить сам. Мисси на секунду замерла в легком удивлении, глядя на только что прошедших в один из конференц-залов на другом конце коридора людей. Айша, что она тут делает? Ее новую подругу сопровождала симпатичная молодая блондинка на вид лет 17 или около того со свисающим с плеча рюкзаком армейского образца. Обе шли следом за оружейником. Она вновь тронулась с места, посмотрела на Дину и слегка пожала плечами. Обе девочки в своих особых нарядах направлялись обратно к матери Дины после встречи с прессой. Дина попросила мисси пойти с ней, потому что хотела их представить. Остальные стражи тем временем вернулись в комнату отдыха. Технически мисси сейчас была не на дежурстве, так что после планировала накинуть плащ, как она это формулировала в мыслях, и пройтись до докеров посмотреть, что там творится. Девочка уже пару дней собиралась это сделать, однако то одно, то другое никак не оставляли на это времени. Засечь знакомую с прошлого раза девчонку тут немного ошарашивала и заставляла задуматься, что же происходит в зале, куда они вдвоем сейчас направлялись. А когда они достигли конца коридора, из лифта вышли и двинулись мимо них директор, мисс ополчения и те двое безумных ученых, которые вечно все взрывали без явной причины. Парень с бородой мимолетно им улыбнулся. Мисси улыбнулась в ответ и оглянулась через плечо, чтобы посмотреть, что они и правда направились в тот конференц-зал. Интересно, что происходит, заметила она, когда они зашли в опустевший лифт, и нажала кнопку 9-го этажа. Без понятия, а что-то происходит, с любопытством уточнила Дина. Думаю, я видела кое-кого, возможно знакомого, отозвалась мисси, не вдаваясь в детали. Хм, неважно, навряд ли это важно. Девочка на секунду задумалась и добавила, если тебя когда-нибудь попросит помочь один из тех парней в лабораторных халатах, скажи нет. Почему? Просто поверь, они могут заставить морковку взорваться, и не успеешь оглянуться, как лишишься брови, многозначительно потерла лицо юная героиня. Дина удивленно глянула, и на ее лицо выползла плутовская усмешка. Давай, рассказывай. Ты бы и не подумала, что фунт муки, немного клейкой ленты, вентилятор, картонная коробка и зажигалка настолько опасны, верно? Начало мисси, коротко покачав головой. К тому моменту, как они добрались до матери Дины, у которой на лице была написана гордость за дочь, обе девочки помирали со смеху. Честное слово, пахло точно в сгоревшей пекарне, лица у всех были в саже, пожарная сигналка разошлась на полную, оружейник записывал, а директор была в гневе, хихикала мисси. Дина едва могла говорить от смеха. Так что не предлагая им помощь, лады, умудрилась выдавить Дина, широко ухмыляясь, и повернулась к матери. «Привет, мам, ты смотрела?» Мисси наблюдала, как эти двое обнимаются, чувствуя радость за подругу и легкую печаль от того, что ее собственные родители так часто были другими в последнее время. Но такова жизнь. Эмили смотрела, как Колин усаживается на место после того, как сопроводил мисс Уилбурн с ее юной подругой из здания и вернулся. Слава богу, юная Лаборн провела все время, играя в игры, хотя Эмили заметила, что та определенно наблюдала, пытаясь скрыть интерес за демонстрациями, проводимыми молодой представительницей Союза. А ребенок не дурочка, подумала она. Ну, обвела она взглядом стол. Какие мысли? Колин полистал блокнот, уронил его на стол и откинулся в усиленном кресле, несмотря на мощную конструкцию, затрещавшим под весом силовой брони. Всякий раз, как я думаю, что наконец имею приличное представление о талантах семьи, что-то доказывает мне, что я ошибаюсь, буркнул он после паузы, и покосился на двух ученых-экспериментаторов. Оба все еще сидели с потрясенным, однако крайне вдохновенным видом. Лично у меня большие сложности с тем, чтобы поверить в цифры мисс Уилбурн, произнес профессор Уитни, стягивая свой вечный берет и кладя его рядом со своим блокнотом. Эмили пыталась добиться от чертова умника, чтобы тот его не носил, однако даже начальственный ор никогда не помогал надолго. К настоящему моменту она практически сдалась, однако все равно злобно поглядывала на эту вещь. Ученый потянулся и взялся за энергонакопительный маховик, который девушка, после просьбы Колина и короткого звонка ВОСП, оставила в целях проведения испытаний. Последствия, если она права, ошеломляют. «Лично для меня поверить им не составляет сложности», — заявил Колин, сверля устройство взглядом. «По моему опыту, техника семьи всегда делает то, что они заявляют. Пока что дела обстоят так, и у меня нет причин думать, что это изменится. Впрочем, соглашусь, последствия значительные. Оно запасает прорву энергии, это я уловила», — произнесла Ханна, глядя, как Уитни протягивает штуку своему коллеге, который с энтузиастом принял ее и перевернул, с интересом изучая электрические контакты на дне. Однако вокруг полно тинкертехнутых устройств накопления энергии. Чем так впечатляет именно это? Колин, равно как и Уитни, медленно повернули голову, уставившись на нее. Профессор Франклин, с другой стороны, игнорировал все в пользу щупания контактов одного из многоконтактных разъемов, торчащих из маховика от Симтех. Эмили чуть слышно вздохнула, когда тот вскрикнул и чуть не уронил его под тихой поп. Ой, если был способ чем-то пораниться, чертов умник всякий раз его находил. Как он до сих пор оставался жив, ставило ее в тупик. «Ты, наверное, превратно поняла, Ханна», — негромко произнес Колин. «Это устройство не Тинкертех». Лиза заявляла то же самое. «Это техника семьи. Разумеется, это значит, что навряд ли кто-то, кроме семьи, сможет произвести подобную вещь. Однако также это означает, что она не страдает практически никакими изъянами Тинкертеха. Судя по нашему опыту на данный момент, у меня почти нет сомнений, что она будет работать до бесконечности без какой-либо потребности в техобслуживании. Электрика для преобразования энергии – единственное слабое место, а принимая, что она была точна в спецификации, ее в корне переконструировали до уровня, когда ожидаемое время работы может измеряться в десятилетиях. И даже не это конкретное устройство представляет настоящий интерес», — добавил профессор Уитни, надевая на нос свои очки в золотой оправе и кивая на маховик. «Накопление энергии впечатляет с учетом размера, однако выходная мощность, вероятно намеренно, довольно невелика. Он не дернулся, как все остальные, когда рядом возникли яркая вспышка и уже более громкая поп». Профессор Франклин с довольным видом изучал кончик маленькой отвертки, которую использовал, чтобы тыкать в разъем, к этому моменту не слабо оплавившийся. Эмили вздохнула и сжала переносицу. «Самое интересное – это фактор масштабирования», – пробормотал Франклин, откладывая и отвертку, и маховик, а после, зарывшись в карманы лабораторного халата, откуда извлек несколько испытательных измерителей, одно из которых подключил к устройству и принялся с ним играться. Именно, Уитни отвернулся от коллеги, посмотрев на Ханну. «Учитывая абсолютную прочность стабилизированного ЭВМ, верхний предел конструкции этого маховика почти неправдоподобно высок. Поскольку накопление кинетической энергии в маховике растет по квадрату скорости вращения, это со всей очевидностью означает, что при раскрутке его до куда более высоких скоростей, устройство смогло бы накапливать колоссальный объем энергии. И я не вижу совершенно никаких причин, не дающих произвести многократно большую его версию. Основываясь на соотношении внутреннего пространства к реальному миру, обеспечиваемому технологией дробной мерности семьи, возможно, что образец значительно большей емкости вполне может быть внешне не крупнее этого. Все еще не вижу большой проблемы», — слегка нахмурилась Ханна после нескольких секунд раздумий. «А как много энергии оно могло бы содержать?» Оружейник нацарапал несколько цифр на странице блокнота и уставился на них, слегка побледнев. «Нам неизвестны предельный размер, масса или скорость для такого метода, однако по консервативной оценке с использованием физических данных, известных мне об ЭВМ, и логической экстраполяции, объем быстро достигает значений, сравнимых с подлежащей измерению долей излучения Солнца, всего излучения». Все посмотрели друг на друга, кроме Франклина, который бормотал под нос, подключая новый измеритель в устроенную им же путаницу проводов. «Ладно, должна признать, это не слабо так пугает», — согласилась Ханна. «Однако, полагаю, им все равно надо произвести эту энергию и вытянуть ее обратно». Эмили заметила на лице Колина задумчивость, но тот не стал говорить о причинах. Уитни медленно кивнул. «Это верно. Однако я хотел бы указать на то, что в одном этом устройстве больше коммерческого потенциала, чем во всем, что мы видели до сего дня и, возможно, что я когда-либо наблюдал за свою карьеру. Забудьте об изготовлении мелочи для пожарного снаряжения, каким бы важным и полезным это ни было, если они просто сосредоточатся на изготовлении достаточно больших, чтобы использовать в качестве сетевых энергетических накопителей в масштабе города, все города планеты будут ломиться в их дверь. Чистый, эффективный, тихий метод накопления гигаватт-часов мощности, который, и я с трудом верю, что вообще это говорю, достаточно мал, чтобы поместиться в рюкзаке, меняет правила игры круче всего, с чем я сталкивался. 122. У них точно не будет проблем с доходностью, рассеянно согласился Франклин и выругался, когда один из его проводов испарился в облаке дыма. Эмили испепелила его взглядом. Мужик отпрянул, торопливо отцепил все кабели и рассовал по карманам. «Прекратить», — рявкнула директор. «Простите». Посверлив его взглядом еще пару секунд, женщина переключилась обратно на Колина. «Спасибо вам обоим за объяснение. Полагаю, вы рекомендуете дать зеленый свет заказу этого оборудования, в случае удовлетворительных результатов испытаний устройств, которые Лиза обещала доставить?» «Да, определенно», — отозвался Колин. «Это, конечно, формальность, поскольку я не сомневаюсь, что они будут соответствовать спецификации, однако протоколы должны соблюдаться. Я рекомендую обсудить приобретение у семьи стольких маховиков, сколько они готовы обеспечить, как можно скорее по завершении фазы испытаний. Список мест, где их можно использовать, очень длинный, и я определенно обсужу с дракон требования, которые мы представим для версии под заказ с большей выходной мощностью». Технарь на миг задумался и кивнул сам себе. «Полагаю, она наверняка заинтересуется установлением деловых связей с ОСП по вопросу ряда предметов из тех, что мы видели этим днем, как случилось с трикодером и звуковым устройством Элита». Эмили посмотрела на часы, собрала свою папку и ручку, убрав последнюю в карман, и поднялась на ноги. «Ну хорошо, мне пора на следующую встречу, а также ознакомиться с докладами по последнему допросу Выверта. Держите меня, пожалуйста, в курсе по испытаниям разработок ОСП. Согласна, по описанию это то, чем нам надо себя обеспечить в кратчайшие сроки. Как только будут точные цифры, несите их мне, и обсудим начальный заказ». Директор вежливо кивнул Колин. Эмили направилась к двери. Собираясь следом, Ханна наклонилась и посмотрела на пол. «Что-то потеряла», — поинтересовалась Эмили. «Не могу найти свою удобную ручку», — пожаловалась Ханна, и в конце концов пожала плечами. «Найдется». Уже на выходе Эмили услышала довольно громкое поп, и вздохнула. «Я же говорил, что не сработает», — высказался Уитни с явной толикой слегка ехидного злорадства в голосе. «Ой, окей, я час тихо сидела в уголке и играла в игры», — несмотря на желание заорать под конец, предъявила претензию Айша, когда они вышли на улицу и двинулись прочь от значительно поредевшей толпы народу, входящих и выходящих из здания СКП. «А теперь давай расплачиваться». Лиза посмотрела на нее и, вскинув бровь, задержала взгляд на ручке, которую девочка крутила между пальцами. Айша слегка зарделась, и ручка исчезла. «Хорошо, согласна, ты была на удивление сдержана. Хорошая работа. Если будешь так поступать чаще, Брейн будет счастлив, и твой отец наверняка тоже». Девчонка показала Лизе язык. Та усмехнулась. «Очень по-взрослому. Мне 12. Учись с этим жить». «Хороший аргумент». Лиза полезла в карман и извлекла свернутый амнитранспорт, показав его своей спутнице. «Это оно, выглядит не очень», — не впечатлилась Айша, внимательно оглядев предмет, и уперла руки в боки. Они остановились у бордюра в месте, где не было машин. «Докажи». «Ладно», — Лиза повернула рукоятки и потянула, затем нажала активатор, подбросив устройство в сторону. Айша открыла рот в благоговении, когда оно в считанные мгновения сотворило сияющий светоцикл из ничего. «Се господня», — пробормотала девочка, расплываясь в улыбке. «Я в курсе, а, это крутейшая штука, что я вообще видела», — Айша только что не скулила, воодушевленно прыгая на месте. «Давай, опробуем его. Быстро, быстро, я жажду немного скорости». 123. Лиза расстегнула рюкзак, вытащила и надела свой шлем, затем покопалась в поисках демонстрационного шлема от костюма пожарного и протянула девочке. «Надевай», — сказала она. Айша ухватила его и нацепила на голову, чуть ли не дрожа от восторга. Забравшись на спроецированную машину, Лиза повозилась с переключателями и бросила взгляд через плечо, удостоверяясь, что та изменилась, предоставив заднее сиденье. «Запрыгивай», — улыбнулась блондинка. Спутница сорвалась с места прежде, чем она договорила. Как только они обе заняли свои места, Лиза отжала тормоз и тронулась с места, просигналив на входе в транспортный поток. Как, похоже, и всякий раз, немало народу смотрело и тыкало пальцами, а также снимало. Сайшей, ухмыляющийся так широко, что девушка почти точно чувствовала это затылком, они набрали скорости и направились к шоссе. В общем и целом это был очень хороший вечер, даже с учетом неожиданно объявившейся Айши. «Продвигаемся лучше, чем я ожидала», — отметила Эми, склоняясь над новым творением и аккуратно подправляя нервные соединения. Тейлор с интересом наблюдала, забавляясь тем, как подруга трудится над живой тканью, прямо как Линда над разобранным движком. Девушка была более чем уверена, что большинство людей нашли бы зрелище лоснящейся, мягко пульсирующей протоплазмы скорее отталкивающим в лучшем случае, однако их с демоном оно зачаровывало больше всего на свете. «Передай, пожалуйста, еще 10 футов сверхпроводника. Держи». «Спасибо», пурпурный ящер приняла длинную нить, споро вплетя ее в оставшуюся часть структуры, как по волшебству разраставшийся внутри скелета из вспененной ЭВМ. «Прекрасно, с этой частью все. Теперь, думаю, энергетическая установка просится прямо сюда, так что нам нужны опоры для нее здесь и здесь». «Конечно», Тейлор наклонилась рядом с подругой и начала вносить изменения. Варга в своей излюбленной форме мини-дракона сидел у нее на голове и вглядывался вниз, давая полезную вторую точку зрения. «Вот так, добавь еще 8 дюймов, пожалуй, ага, идеально. Ладно, берем энергоячейку, подвешиваем ее и посмотрим, что получится. А как проверка всего остального?» Тейлор покосилась на временный разрывной разъем, который изготовила Эми, шедший от груди Янты к точке глубоко внутри нового конструкта. «Пока что идеально», — отрапортовала напарница. «Все работает в точности, как моя сила того и желает. Она очень довольна. Лиза наверняка сможет помочь поднастроить все, однако пока что и так хорошо. Когда завтра мы получим еще Лука, много времени это не займет». «Хорошо, будет весело», — хмыкнула Тейлор. «А да, так весело», — улыбнулась Эми. А спустя миг обе подняли глаза на стук в дверь. Тейлор принюхалась. «Кевин и Рэндалл», — объявила она, — «и пицца». «Я бы поела», — Эми выпрямилась и тоже принюхалась. «Определенно поела. Его сейчас можно безопасно остановить. Конечно, я просто кину заглушку, и он нормально уйдет в режим ожидания. Всю реально критичную фигню мы уже сделали. Так что запускай их и закрой дверь. Не хочу, чтобы они его видели незаконченным». Тейлор кивнула, направившись к главному входу и захлопнув за собой дверь мастерской. Варга исчез с ее головы и появился рядом с кофемашиной в аспекте Раптавр, включил ее и достал кружки. «Привет, парни», — поздоровалась девушка, открыв дверь. «Заходите». «Заняты», — поинтересовался Кевин, заходя. Рэндалл следом нес дюжину больших пицц. «Помогаю ими с новым проектом», — отозвалась она, закрывая дверь обратно. «И что это?» — с любопытством осведомился Рэндалл, направляясь со своей ношей к столу. «Секрет», — рассмеялась Эми, выскользнув из мастерской в человечьем обличье и торопливо запирая дверь, прежде чем кто-либо из новоприбывших смог заглянуть внутрь. «Не беспокойся, вам понравится. Теперь мне реально любопытно», — чуть нахмурился Кевин, глядя на дверь. Целительница напоказ ее заперла и ухмыльнулась. «Еще не готова. Приходите завтра. Дай угадаю, тебе нужно больше луковиц», — знающим тоном произнес Рэндалл. Эми подмигнула парню, вызвав у того улыбку. «Вам двоим стоит просто разводить и выращивать чертовы штуковины. Вы наверняка уже повысили объем продаж в Брактон-Бей на заметную величину. Проще их покупать», — заявила Эми, подходя к столу и начиная обследовать пиццы. Нашла ту, что нравится, и взяла кусочек, с наслаждением впившись в него зубами. «Пока что я использую не так много, чтобы усилия того стоили, однако рано или поздно нам может понадобиться что-то придумать. Кстати, о луковицах нам надо поговорить. Насчет чего?» Потенциальных новых членов семьи, Тейлор откинулась на кресле в основном облике, закинув вверх ноги и с коробкой пиццы на коленях. Варга вернулся с подносом, уставленным кружками с кофе, раздал их и сел рядом, в процессе перекинувшись в аспект Сауриал. Демон посмотрел на выражение лица Рэндалла, самодовольно ухмыльнулся и внезапно стал копией Тейлор. Идентичные близнецы переглянулись, подняли кружки и чокнулись. «Вы двое нечто», — фыркнул Кевин, тоже присаживаясь. «Окей, члены семьи, мы думали, что к такому может прийти, и работали в этом направлении тоже. Превосходно, просияла Эми. Передайте мой блокнот, надо это записать, и, покосившись на Тейлор, добавила: я же говорила в прошлый раз, что нужна форма. Займемся, отозвалась Тейлор, беззаботно отмахнувшись. Однако в данный момент это не важно. Итак, парни, что насчет тентаклей? И обернула в такой левую руку, потянувшись мимо Кевина за новой коробкой спиццей, после чего зубасто ухмыльнулась тому, как он отшатнулся. Последовала долгая пауза. Ты уверен, что это хорошая мысль, Кев? Вполголоса поинтересовался Рэндалл, наклонившись ближе к другу. Оба посмотрели на Тейлор, помахавшую им кончиком щупальца. Эми накрыла глаза рукой, а двойник Варга Тейлор покатывался на кресле со смеху. Мы, возможно, в очень странных водах. Да ну, что тут может быть плохого? Вопросил Кевин, не отрывая искрящегося весельем взгляда. А-а-а, широко ухмыльнулась Тейлор, вызов. А-а-ах. Покинув здание СКП через один из секретных выходов, шедших на ту сторону улицы в крытую парковку при мэрии, Мисси в быстром темпе преодолела ступени. Достигнув уровня земли, вышла в дверь возле автобусной остановки, огляделась по сторонам и направилась прочь от залива в сторону знакомого местечка, милого и уединенного без камер в округе. И вновь настал час плащу сеять страх в сердцах злодеев и посмотреть, чем занята семья. Хотя до этого имеется четкая вероятность, что некая разновидность сладкой выпечки возникнет в ее будущем, да и еще пару остановок сделать надо. Плащ снова в седле, Брактон Бей, прошипел жуткий голос сверху спустя несколько мгновений, заставив пару человек на улицах оглядеться с легкой тревогой на лицах 124. Они ничего не увидели, что на самом деле не прибавило им спокойствия. Обалдеть как клево! Восхищение в голосе Айши плескалось на почти невообразимом уровне, пока сияющий байк несся ракетой на скорости чуть выше ограничения для дороги. Девчушка стальной хваткой впилась в талию Лизы. Расслышать ее было несложно, поскольку силовые поля, слагавшие структуру транспортного средства, подавляли почти все шумы, от которых страдал бы нормальный мотоцикл, да и в любом случае приводная система работала практически бесшумно. Во время езды оно шумело не больше хорошего автомобиля. Он и прямо по стене здания проедет, крикнула в ответ Лиза. «Давай!» – завопила ей в ухо Айша. «Прости, сейчас подходящего места не подворачивается. Может, в следующий раз?» Лиза глянула в зеркальце заднего вида, обозначила и провела смену полосы, выбравшись на съезд с эстакады в сторону района, где располагалась квартира ее пассажирки. А как только они оказались на побольшей части пустой улицы, остановилась у края дороги. «Ладно, слезай на секундочку, покажу кое-что еще круче». Айша довольно неохотно покинула амнитранспорт. Стянутый с головы шлем явил маньяческую ухмылку на ее лице. «Гляди», — Лиза щелкнула нужным переключателем. Транспорт перетек в новую конфигурацию, став в итоге футуристичной машиной наподобие багги-пескохода. Глаза Айши распахнулись шире, а следом разъехалась и ухмылка. «А мой бог», — выдохнула она, — «это изумительно. А сколькими вообще штуками она может быть? На сегодня тут запрограммировано около дюжины, и Виктура, сделавший ее технарь, говорит, что конкретно это будет поддерживать минимум пару сотен». Лиза собственнически погладила приборную панель виртуальной машины. «Нравится мне эта штучка, как и мне. Где можно такую достать?» Девчушка, не отрывая глаз, обошла вокруг транспорта. «Я так хочу себе одну. Ты слишком молода, чтобы водить, Айша», — хмыкнула Лиза. «Уж прости, однако я не против тебя время от времени катать, особенно если ты продолжишь стараться не быть таким геморроем для Брайна». Спутница запрыгнула обратно в машину, проскользнув на пассажирское сиденье и восторженно вертя головой. «Я постараюсь», — произнесла она немного смущенно, не глядя на Лизу. «Я на самом деле не хочу расстраивать его или папу, но порой просто...» Девочка со вздохом пожала плечами. Неустойчивое настроение опять скакнуло от радости к легкой удрученности. «Ты в курсе?» «Да, думаю, в курсе», — признала Лиза, снова трогаясь с места, уже медленнее на более узких дорогах, и направившись к квартире Лаборнов. «Если честно, меня впечатлило, насколько хорошо ты вела себя сегодня. Я сообщу Брайну. Не говори ему, пожалуйста, насчет той тележки», — попросила Айша, кося на нее взглядом, а затем переключилась обратно на пролетающие виды. Лиза бросила взгляд по сторонам и кивнула. «Окей, в конце концов, ничего не случилось, так что не вижу смысла об этом упоминать. Спасибо», — посмотрела смущенно, но довольна Айша. Несколько минут они ехали в молчании, пока девочка не подняла взгляд. «Так чего это ты толкаешь хлам семьи в СКП? Как ты устроилась работать к докерам? Что случилось с твоей бандой? Откуда ты вообще знаешь об этом?» — поинтересовалась Лиза, бросив на нее короткий взгляд, и получила в ответ другой, исполненный долготерпения. «Я не дура, знаешь ли», — вздохнула Айша. «Я уже довольно давно в курсе, что брат парачеловек. Та собачница тоже, я по телеку видела. Так что было не очень сложно сообразить, что ты должна быть тоже, учитывая, что ты вечно зависаешь с Брайном. И тот второй парень, как его, Алик». Лиза под впечатлением сделала паузу и покачала головой. «Ты же осознаешь, что вообще-то нельзя об этом говорить, верно? Я серьезно, можно сильно расстроить уйму народа, если ты об этом кому-нибудь упомянешь. Знаю, знаю. Эти правила или что там еще? Я читала про них на ПХО». Айша саркастично обозначила пальцами кавычки. «Выглядит довольно тупо, не должно же быть так сложно выяснить, кто такие паралюди на самом деле», — ухмыльнулась она Лизе. «Я вычислила четверых из них за 2 месяца. Если хочешь знать правду», — покачала головой Лиза, — «это несложно. По крайней мере, для некоторых. Но если так делать, случаются плохие вещи. В смысле, реально плохие. Да, это вроде как глупо, однако не дает пострадать куче народа, включая меня с Брайном, пусть даже и работает лишь потому, что большинство хочет, чтобы оно работало. Так что, предлагаю тебе не пытаться выяснить личности еще кого-то, а если и умудришься случайно, молчи об этом, ради нашего общего блага». Умница серьезно смотрела на свою пассажирку в течение пары секунд и снова переключилась на дорогу. «Поверь, ты не хочешь, чтобы за тобой пришел Лунг за то, что распустила язык». Айша уставилась на нее и, задумавшись, склонила голову на бок. «Ах ты ж баш 125, выдохнула она наконец. «Ребята, вы Шлунга зацепили. Вот почему Абд бесились в доках несколько недель назад. Это была ваша ба, ведомая своей силой». Лиза, не глядя, выбросила левую руку и зажала Айше губы. «Ша-ша», — прошипела она, — «мы не говорим о подобных вещах, ясно?» Айша неистово закивала. Лиза отпустила ее и вернула руки на руль. «Прости», — робко выдавила девочка спустя несколько секунд. «Нет проблем, просто не распространяйся об этом. Как я уже сказала, могут случиться плохие вещи». Больше Айша не произнесла ни слова, пока они не добрались до ее дома. Лиза съехала к обочине, остановилась и повернулась к ней. «У меня еще другие дела, так что здесь ты выходишь. Пожалуйста, ради меня, не пытайся снова проскользнуть в здание СКП, а? В следующий раз это может кончиться не так, как в этот. Они сейчас не в лучшем настроении, и могу гарантировать, ничего забавного в этом не увидит». Девочка посмотрела с легким недовольством, но кивнула. «А, ладно, просто займусь вместо этого скучными делами». «Что, вероятно, к лучшему», — усмехнулась Лиза. Айша выбралась наружу, поправляя рюкзак, и отступила на шаг. «Спасибо, что покатала», — поблагодарила она, снова оглядев омнитранспорт. «Все равно хочу такой». «Конечно, хочешь, кто бы не хотел», — рассмеялась Лиза. «Увидимся. Постарайся не влипать в неприятности». «Смешно от тебя-то», — выкрикнула Айша, убегая, вызвав у блондинки смешок. Покосившись в зеркало, она увидела, как сестра Брайана исчезает в переулке рядом со своим домом. Довольная, что не позволила потенциальной катастрофе ударить по родне приятного человека, девушка направилась в СРД обсудить с остальными ожидаемые заказы. «Все равно хочу знать, с чего вы с Брайаном на самом деле оказались в докерах», — думала Айша, наблюдая, как странная сияющая как бы тачка под управлением Лизы направляется вниз по улице. Было уже довольно темно, и машина выделялась словно киношный спецэффект. «Рано или поздно я это выясню». Взрослая девушка вроде как сильно настаивала, что пытаться разъяснить личности паралюдей — идея скверная. Айша, немного поразмыслив над темой, могла понять почему. Будь она парачеловеком, не то чтобы это было вероятно, ей бы не хотелось, чтобы Кайзер или другой придурок из Империи явился за ее родителями или братом. А для злодеев это наверняка было значимо вдвойне. Сомнительно, чтобы им было весело, если кто-то расскажет миру, кто они. До ужаса многие из них, похоже, воспринимали эти правила весьма серьезно, пусть даже они не были официальными. Даже СКП, насколько она слышала, сильно осторожничала с их нарушением без крайне веской причины. Девочка пожала плечами. Не то чтобы ей было о чем беспокоиться, пока она держит язык за зубами насчет Брайана и остальных. Никаких других паралюдей она не знала, ну, кроме плащ, а тут у нее до сих пор вообще не было уверенности, что это и правда человек, судя по тому, что Айша читала в сети, и ни у кого другого тоже. А, ладно, шумиха, пожалуй, осела, подумала она, снова двинувшись ко входу в жилище. Я надеялась повидать Брайана и, может быть, ту чокнутую ящерку, однако я не стану проходить весь путь до доков пешком, если могу обойтись без этого. Слишком далеко и слишком опасно. Может, в следующий раз. Впрочем, это был веселый в основном способ провести время после школы. Пусть даже можно было бы и не просиживать больше часа, слушая, как Лиза разводит СКП на покупку кучи стрёмной снаряги. Хотя игры на ее телефоне были ничего так, Айша твердо решила прикинуть, как добыть телефон получше. Ее был дешевым хламом. Ну хоть прикольной ручкой разжилась, хихикнула она, доставая упомянутую принадлежность и изучающе оглядывая в свете фонаря. Логотип СКП, все дела. И, опять засунув ту обратно, продолжила движение, пока не подскочила с потрясенным воплем от того, что нечто ткнуло ее в спину. Девочка развернулась, отпрыгивая при этом прочь, уставилась на напавшую и медленно расплылась в усмешке. «Привет, хочешь повеселиться?» Вскоре после этого улица опустела окончательно. Примечание к части. И вот я наконец добил очередную главу, вдвое больше среднего, между прочим. Поздравляю всех с годом зеленого дракона. Часть 243. Брат и сестра. Примечание к части. Итак, я наконец закончил эту главу. Приношу извинения за задержку, но она реально длинная. В общем, читайте. Ладно, признаю, нога клевая. Однако для большинства ситуаций не слишком практично, с нотками сомнения произнес Кевин, глядя, как Тейлор скользит по комнате. Бывший злодей размышлял о том, какими ужасающе реалистичными могла их подруга сделать фильмы, что он смотрел в последнее время, будь у нее на то желание, и в очередной раз решил, что они совершенно точно обязаны придумать классный пранк, использующий ее ЭМИ способности, чтобы выставить естественный порядок вещей на смех. Действующая полузмейная версия девушки-подростка пожала плечами и свернулась кольцами возле стола. «Ага, если по-честному, ты наверняка прав. Однако мне все еще хочется придумать хорошую причину ее когда-нибудь использовать. Когда наконец снова встретишься с Софией, то наверняка сможешь ее этим травмировать до конца жизни», — мрачно осклабилась Эми. Тейлор задумчиво посмотрела на подругу и ухмыльнулась так, что у Кевина застыла кровь. Девушки посвятили их с Рэндаллом в то, что именно случилось сразу после исчезновения бывшей стража. Обе углубились в неизвестные парням детали ее деньков в Уинслоу, а также в итоге операции против Выверта на прошлой неделе. Если честно, услышанное не слишком его удивило. Слухи о куче довольно неприятных моментов, связанных с призрачной сталкер, ходили уже последние пару лет с лишним. Приятной особой ее было никак не назвать. Единственное, что удивило юношу, так это что техника оружейника дала достаточно слабины, чтобы дать той сбежать. Вот уж чего не ожидал бы, герой-технарь был весьма компетентен. Но все же, у любого бывают плохие дни, а как говорят, и кратко Экельверт заминировал столько разных систем СКП, просто чудо, что не случилось ничего посерьезнее. Эта мысль, объявила Тейлор, еще несколько секунд поухмылявшись так, что, по его мнению, увидеть это беглая девица, она продолжила бы бежать до бесконечности. Затем покачала головой. Градус тревоги понизился, когда улыбка стала не такой хищной, хотя, наверное, не очень хорошая. В любом случае, мы понятия не имеем, когда она вернется и вернется ли вообще. Рано или поздно она вернется. Мозг. В голосе Варги звучала уверенность в своих словах. Он, в очередной раз, пребывал в форме дракончика, разлегшись на плечах Тейлор. Демон, похоже, реально наслаждался этим обликом, сообщив Кевину, когда тот спросил, что это очень интересный контраст с обычным бытием существа, настолько превосходящего почти все вокруг. Сей тип трудно отвратить от чего-то, не остановив физически. Однако мы мало чего полезного можем свершить, доколе она не объявится вновь, помимо разумных предосторожностей, что мы по большей части уже исполнили. Вообще-то, важный момент, Эми развернулась, оценивающе посмотрев на обоих парней. Вам, ребята, нужны новейшие улучшения. Линди тоже, хотя с ней вопрос не так критичен, поскольку большая часть у нее уже имеется. И она, вероятно, менее вероятная цель, ведь София наверняка еще даже не знает о ее существовании. Улучшение, с любопытством уточнил Рэндалл. новые игрушки и дополнительная защита, которая, надеюсь, будет противостоять силе призрачной сталкер, такого рода штуки. Эми подняла руку и свела большой палец с указательным на расстояние дюйма. Парни дернулись от шока, когда толстая электрическая дуга, зло треща, проскочила между пальцами. И еще несколько полезных талантов. «Блин», — выдохнул Рэндалл, — «ты еще и электрическую силу выдала Метиде самолично?» «Ага, это я», — Лиза предложила. «Я добавила подкожный заряженный слой, чтобы нарушить работу ее силы, если она попытается всадить один из своих арбалетных болтов в нас. Это больше для Динни, поскольку он приоритетная цель. Я дальше по очереди, а Лиза еще дальше. Но почему просто не вывести всех на один уровень?» Лиза попросила способность разряжать его через кисти рук, что было достаточно просто устроить, улыбнулась Эми. «Конечным результатом я вполне довольна. Он сделает вас гораздо сильнее и крепче, чем прошлый апгрейд. Я в деле», — заявил Кевин, едва она закончила объяснение. «Научился доверять вашим упоротым силам. Благодарю от души», — фыркнула целительница, на что парень величественно взмахнул рукой, свободной от куска пиццы из коробки, которую он превозмогал. «Не стоит благодарности, дорогая». «Лады», — улыбнулась она его смешку. Рэндалл весело покачал головой и зарылся в остатки чесночных гренок, откинувшись назад и заточив штучку. «Так что делаем? Снова на стол с помощью Игоря?» «Нет, для этого мне придется впихнуть вас в Метиду или Янту, так проще всего, а пакет модификаций устанавливать уже в них». Эми изучающе посмотрела на него, затем на Кевина. «С Кевином ничего сложного, он поменьше Динни и влезет сравнительно нормально, однако с тобой будет непросто. Может, пришло время для той твоей идеи, высказанной раньше», — вставила Тейлор. Эми посмотрела на нее, затем снова на Рэндалла. «Да, ты права, чудесно. Еще один подопытный», — закудахтала она, потирая ладони. «Люблю, когда удается такого заполучить». Рэндалл с легким беспокойством уставился на нее. «Эми, твое безумие проявляет себя», — протянул он с таким видом, словно хочет сдать назад. Кевин хлопнул его по плечу и стащил гринку. «Ты выживешь, наверное». «О, это я гарантирую», — обнажила Эми зубы в усмешке. «По какой-то странной причине от этого не легче», — пробормотал парень. «Лиза вернулась», — объявила Тейлор, глядя на дверь. Спустя мгновение и остальные услышали отчетливый, пусть и слабый рокот одной из виртуальных машинок Линды, всерьез впечатливших Кевина. Они здорово повеселились, собирая пару таких прошлой ночью, и еще сильнее, играясь с ними на верфи. Эти штуки были немногим хуже ее мехов и уж точно более практичны в повседневном пользовании. Спустя несколько секунд вошла блондинка, снова заперев дверь и присоединившись к ним за столом. Рэндалл толкнул одну из оставленных для нее пицц через стол к месту, где села девушка, на что та благодарно кивнула, а после открыла коробку. «Как прошло?» – осведомилась Тейлор. «Очень даже хорошо», – улыбнулась Лиза, доставая кусок еще не совсем остывшей пиццы и пробуя. Скорчила гримасу и встала, понеся коробку к микроволновке и вытащив тарелку из буфета под ней. И, когда полдюжины ломтей разогрелись обратно, повернулась к ним. «Город очень заинтересован во всех товарах для охраны порядка и борьбы с пожарами, которые мы предложили. Я пообещала им системы оценки где-нибудь на следующей неделе, если результаты их порадуют, а, говоря откровенно, так и будет, они определенно выскажут желание закупить довольно большой объем. Превосходно. Они довольно простые, еще партию мы сделаем на выходных. Ты же дозаказала нужные электронные детали, верно?» отозвалась Тейлор. «Да, тем же заказом, что и для хотелок Линды. У нас заказано довольно для десятков омнитранспортов и, наверное, сотни комплектов маховиков. Пока что должно хватить. Ко времени, как израсходуем сих, мы скорее всего вполне постигнем, как самим их производить», — прокомментировал Варга. «Мы уже обеспечиваем себя аналоговой электроникой для мехов, силовые системы для маховиков проще, однако предназначены для куда более тяжких нагрузок и не должны создать проблем в скорости. Делать вычислительную технику тот еще геморрой», — добавила Тейлор. «В конце концов мы разберемся, но это реально сложно. Изумляюсь, что вы можете даже регулятор мощности сделать», — произнес с уважением Кевин. «Очень впечатляет. И чертовски полезно», — Полудемон довольно улыбнулась ему. «А что насчет СКП?» — уточнила Эми. «Тоже хорошо прошло. Сперва заглянула на пресс-конференцию нового стража, где они представляли шанс. Обычное дело, сильно зарегулированное, но репортеры вроде порадовались. Шанс тоже произвела хорошее впечатление, вела себя словно она сильно старше, им это понравилось. Она же предсказатель какого-то типа, так, с любопытством поинтересовался Рэндаллу. Три девушки переглянулись, уверив этим Кевина, что знают о новом страже куда больше, чем говорят, что он мог уважать, пусть даже ему было любопытно. «Ага», — подтвердила Тейлор, — «и очень сильный, как бы то ни было, после я встретилась с оружейником, директором Питгот, мисс ополчения и парочкой ученых из исследовательского отдела СКП, кажется, они впечатлились, к маховику оружейник с учеными прилипли, едва я рассказала им, что это, мы этого и ожидали», — кивнул Рэндаллу, — «это и правда важная часть системы, я бы не удивился, узнав, что оружейник уже разрабатывает новое железо под него, набивая заказ на вагон таких. Ну, он попросил меня оставить устройство ему для тестов, так что ты, вероятно, прав», — улыбнулась Лиза. «Не вижу причин для отказа», — подтвердила Тейлор. «Мне он нравится, и я ему доверяю. И не то чтобы не могла сделать столько, сколько мы захотим. Все, что он может с ним сделать, это протестировать, зарядить, ну и запустить в работу. Оставить экземпляр ему не проблема». На миг от него пахнуло полнейшим шоком, затем реальным интересом, когда осознал, что я серьезно, хмыкнула Лиза. «Не думаю, что директор Питгот или мисс ополчения знают, почему, а вот те два ученых в курсе, у них глаза из орбит полезли, когда я выдала спецификации. С твоих слов, это стоило усилий», заметила Тейлор. «И на выходе получаем полезное оборудование, то, что сильно всем поможет, и постепенно приучит людей к технологиям семьи». «Ага», Лиза принесла свою разогретую пиццу обратно и плюхнулась в кресло, с аппетитом вгрызаясь в ломтик. «И я практически гарантирую, что город рано или поздно сообразит, что они могут заказать реально большие системы накопителей маховиков и усовершенствовать сеть. Могу дать гарантию, что оружейник тут же об этом подумал. Мы должны разработать для всех товаров хорошую структуру ценообразования», вставила Эми. «Это практически чистый доход, так что мы можем продавать их куда дешевле, чем все остальные. Однако если они будут слишком дешевыми, люди, вероятно, не примут это всерьез». «Это точно», — мотнул Кевин головой. «Ценообразование от выгоды для потребителя, вроде так это называется». «Что-то вроде того», — подтвердила Лиза. «В любом случае, спешить на самом деле некуда, пока это может подождать. Нам хватит хлопот, или, скорее, эти двое будут по горло заняты просто исполняя заказы, которые мы получим на такшмяк и прочие штуки». Тейлор ухмыльнулась. «Мы будем тратить пару-тройку часов через день или около того на изготовление ассортимента», сообщила она. «Сделать все очень много времени не займет. С дизайном для бронежилетов, думаю, мы закончили, однако я хочу, чтобы вы его проверили и посмотрели, не упустили ли мы что-либо. С шлемами просто, да и вкладыши, дубинки и тому подобные мелочи. Мы можем забить ими комнату где-то за неделю вообще без напряжения». «Хорошо, больше всего мы хотим завоевать репутацию надежного предприятия», — Лиза источала удовлетворение. «Что-то еще интересное случилось?» Лиза покосилась на Эми и самодовольно усмехнулась. «Можно и так сказать. Угадайте, кого я обнаружила при попытке проникнуть в здание СКП, к тому же более успешной, чем должно быть возможным. Сестру Брайана, Айшу», — хором отреагировали Тейлор и Варга. «Мы можем чуять ее запах на тебе», — добавила с легкой усмешкой Тейлор. «Конечно, можете», — закатила глаза Лиза. «Вопрос в том, почему, по-вашему, она была там?» Все наклонились вперед в порыве любопытства. Тейлор озадаченно глянула, затем посмотрела на Эми. Та пожала плечами.